Она прикрыла глаза, вспоминая, там, где солнце встает дважды, где вода течет вспять, где дуб с березой обнялись, зарыт мой клад. Сергей нахмурился. Действительно, ничего сложного на первый взгляд. Но как это понимать? Где солнце может встать дважды? И как вода потечет в обратную сторону? И что, ба, никаких подсказок больше нет? Бабушка вздохнула. Нет, внучек, только эти строчки. Да еще предупреждение, мол, не тому клад достанется, кто богатство ищет, а тому, кто в нужде окажется. Вот я и подумала, может, тебе повезет, ты ж у нас смышленый, да и нужда у тебя есть, на учебу деньги нужны. Сергей задумался. История, конечно, интересная, но как-то не верится во все эти клады и ведьм. Хотя, чем черт не шутит, вдруг и правда что-то есть? Спасибо, ба, я подумаю над этим, а пока пойду-ка я пройдусь. Голова от всех этих новостей кругом. Он встал из-за стола, чмокнул бабушку в щеку и вышел во двор. Вечерело. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в нежные розовые тона. Сергей шел по пыльной улице, глубоко задумавшись. События последних дней никак не укладывались в голове. Казалось, еще вчера он был 45-летним мужиком, варил сталь на заводе, а сегодня 15-летний пацан, только школу закончивший. И ладно бы просто помолодел, так ведь в другое время попал, в другую семью. Как такое возможно? Он тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Сейчас не до философских вопросов. Надо решать насущные проблемы. Например, где взять деньги на учебу? Может и правда попытаться разгадать загадку про прабабки? Вдруг повезет? Сергей усмехнулся. Ага, как же, небось, полсела эту загадку уже наизусть знает. И что, кто-нибудь нашел клад? То-то и оно. Но других вариантов все равно нет. Придется шевелить мозгами. Итак, что там было в загадке? Где солнце встает дважды? Это как, может, речь о каком-то отражении, или игре света, где вода течет вспять? Хм, тоже непонятно. Разве что во время половодья, или, когда ветер сильный, где дуб с березой обнялись. А вот это уже интереснее. Такое дерево наверняка приметное. Может, стоит поискать в окрестностях? Вдруг повезет? Сергей остановился, оглядываясь. Он и не заметил, как дошел до края села. Дальше начинались поля, а за ними виднелась темная полоса леса. Красиво тут, что ни говори, тихо, спокойно. Не то что в городе, шум, гам, суета. Может и правда стоит остаться здесь, выучиться на агронома или ветеринара, работать на земле, как предки. А что, нормальная жизнь, простая, понятная. Сергей вздохнул. Эх, если бы все было так просто. Ладно, нечего тут стоять, пора возвращаться. Стемнеет скоро. Он развернулся и побрел обратно. Засыпая той ночью, Сергей думал о поколениях, прошедших через страдания и лишения, чтобы он мог жить свободно. Он поклялся себе, что никогда не забудет их жертву и будет жить так, чтобы память о Ефросинье и ее несгибаемом духе продолжала жить. Всю ночь ему снилась она, такая загадочная и такая красивая. Она манила его к себе, звала, бегала возле деревьев, пряталась. В голове стоял ее звонкий смех, ее милая улыбка и взгляд хитрый. Как будто она специально запутала следы, чтобы нашел сокровища лишь достойные из родственников. И чтобы деньги были пущены во благо, а не выкинуты на ветер. И где-то там, в неведомом месте, все еще ждал своего часа клад Ефросиньи. Не просто сокровище, а символ надежды, мудрости и несгибаемой воли человеческого духа. Глава 13. Юрочка. Сереженька, внучек, просыпайся. Солнышко уже высоко, а ты все дрыхнешь. Ворвался в сонное сознание голос бабушки. Открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. Бабуль, ну еще 5 минуточек. Промямлил, натягивая одеяло на голову. Но не тут-то было. Бабуля уже вовсю хлопотала рядом, гремя какими-то склянками. «Какие 5 минут, охламон? Вставай давай, дело есть важное», — заявила она, бесцеремонно стягивая с меня одеяло. Пришлось подниматься, кряхтя и охая, словно 100-летний дед, а не 15-летний пацан, сел на кровати. «Ты чего расшумелась с утра пораньше? Что за дело такое срочное?» — поинтересовался, пытаясь нащупать очки на тумбочке. Без них мир вокруг превращался в размытое цветное пятно. Бабуля тем временем уже суетилась у шкафа, выуживая оттуда какие-то свертки. «Вот что, касатик, нужно тебе сегодня в соседнее село сходить, в Дубки. Там мои старые знакомые живут, Петровы. Надо им передачку отнести. Попросит помощь, помоги. Ба, ты чего, какие Дубки? Я и дороги-то туда не знаю», — попытался отвертеться, но куда там. Бабуля уже вовсю командовала парадом. А я тебе сейчас все расскажу и объясню. Дорога-то простая, не заблудишься. Вот, держи, она сунула мне в руки какой-то сверток. Тут пирожки с картошкой, бабушка Рита их любит. И настойка на травах, для здоровья. Да смотри, не вздумай по дороге попробовать. Да ну, бабуль, за кого ты меня принимаешь? Возмутился я, пытаясь изобразить оскорбленную невинность. Хотя, честно говоря, идея была заманчивая. В моем прежнем теле я бы и не почувствовал этой настойки, а вот в нынешнем. Но нет, нельзя. Мало ли что может случиться в дороге. Ладно, ладно, верю, махнула рукой бабуля. Так вот, слушай внимательно. Выйдешь за село, там будет дорога. Иди по ней, никуда не сворачивая. Пройдешь пару полей, увидишь бугор. Поднимешься на него, спустишься, там будет мост через речку. А за мостом уже и дубки начинаются. Понял, понял, понял, закивал я, натягивая штаны. А сколько времени это займет? До часа 3-4, не больше, беспечно отмахнулась бабуля. К обеду как раз обернешься. Ну, давай, собирайся. Я тебе еще бутербродов в дорогу сделаю. Через полчаса я уже стоял у калитки, нагруженный свертками и пакетами, как новогодняя елка игрушками. «Ба, может, все-таки не надо? Может, сама сходишь?» Предпринял я последнюю попытку отвертеться. «Ага», — размечтался. «Мне, старухе, такой путь не осилить. А ты молодой, здоровый. Давай, давай, топай. Да смотри, по сторонам не зевай». Сергей вышел за калитку, оглядываясь по сторонам. Село как село, ничего особенного. Дома старые, покосившиеся, заборы кривые. Куры на улице копошатся, собаки лают. Вдалеке трактор тарахтит. Видать, кто-то еще на поле работает. А мне вот теперь топать неведомо куда. Ладно, была не была, двинулся в путь. Иду себе потихоньку, по сторонам поглядываю. Забавно, конечно, все это. Вроде, как и похоже на то, что я помню, а вроде и нет. Машин-то почти не видно, не то, что в моем времени. Да и люди какие-то другие, одеты по-чудному, говорят непонятно, не то, что на заводе. Вышел за околицу, передо мной раскинулись бескрайние поля. Красота-то какая, хлеба колосятся, ветерок легкий по ним пробегает, прямо как волны по морю. Вдалеке лесополоса виднеется, а за ней, должно быть и тот самый бугор, про который бабуля говорила. Эх, вот бы сейчас присесть, да полюбоваться на все это великолепие. Да только нельзя, путь не близкий, надо поторапливаться. Задумался я так, что и не заметил, как первое поле прошел. Глядь, а впереди уже и второе начинается. Тут уж не до размышлений, надо смотреть под ноги, а то так и навернуться недолго. Земля-то неровная, вся в колдобинах да ямках. Того и гляди, споткнешься и растянешься во весь рост. А мне только этого сейчас и не хватало, с моим-то зрением еще и синяков да ссадин набить. Иду я так, осторожненько, по сторонам поглядываю, и вдруг слышу, где-то совсем рядом что-то зашуршало, да так громко, что я аж вздрогнул от неожиданности. Остановился, прислушиваюсь, и тут как выскочит из травы здоровенный заяц прямо передо мной, можно сказать, нос к носу столкнулись. Ох и перепугался же я, а он, шельмец, видать, тоже не ожидал такой встречи. Замер на секунду, уставился на меня своими глазищами, а потом как припустит в сторону лесополосы. Только пятки засверкали. Я и опомниться не успел, как он уже скрылся из виду. Стою, сердце колотится, как бешеное. Вот те раз, думаю, чуть инфаркт не схлопотал из-за какого-то косого. А потом как расхохочусь, да так, что чуть не согнулся пополам. Нет, ну надо же, здоровый мужик испугался какого-то зайца. Хотя, если подумать, так оно и понятно, не каждый день такое случается. Да и тело-то у меня теперь не мое, привыкнуть еще надо. Отсмеявшись, двинулся дальше. Иду себе, посмеиваюсь. А сам все думаю, вот ведь как жизнь повернулась. Был я простым сталеваром, жил себе, не тужил. А теперь вот, школьник-недоросток, да еще и в будущем. И ладно бы в каком-нибудь там фантастическом, с летающими машинами да роботами. А то ведь, по сути, ничего и не изменилось. Те же поля, те же деревни. Разве что техника немного другая, да люди одеваются чудно. Так, за размышлениями, и не заметил, как до того самого бугра добрался. Стою, отдуваюсь, все-таки не привык я еще к этому телу, быстро устаю. Оглядываюсь по сторонам, а вид-то отсюда и правда знатный. Все село как на ладони, даже крыша нашего дома виднеется. А впереди, тот самый мост, про который бабуля говорила. И правда, за ним уже начинаются дубки, Я даже отсюда вижу первые дома. Ну что ж, думаю, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас спущусь с этого бугра, перейду мост, и я на месте. Глядишь, к вечеру уже и обратно вернусь. Хотя, если честно, возвращаться как-то и не хочется. Ведь там, в селе, меня ждет не самая приятная жизнь. Эти постоянные издевательства, побои, унижения. БРР, даже вспоминать противно. А тут, свобода, простор, никто тебя не трогает. Эх, вот бы взять и остаться здесь навсегда. Но нет, нельзя. Бабушка ждет, волноваться будет. Да и вообще, не делай это, бросать все и убегать от проблем. Надо как-то решать их, справляться. В конце концов, я же взрослый мужик, пусть и в теле подростка. Должен же я что-то придумать, чтобы изменить эту ситуацию. С такими мыслями я начал спускаться с бугра, и тут вдруг слышу какой-то странный звук. Вроде как гудение, но не похоже ни на машину, ни на трактор. Да и откуда им тут взяться, кругом ведь поля до перелески. Остановился, прислушиваюсь, а звук все ближе и ближе. Солнце палило нещадно, а дорога убегала вдаль, теряясь в мареве. Не успел он пройти и сотни метров, как услышал позади странный звук. Обернувшись, увидел приближающуюся телегу, запряженную лошадью. Вдруг вдалеке послышался стук копыт и скрип колес. Сергей прищурился, пытаясь разглядеть приближающуюся повозку. «Неужели я настолько далеко в прошлое попал?» — мелькнула мысль, но он тут же одернул себя. «Нет, это же 2003 год, просто в селе, видимо, все еще пользуются гужевым транспортом». Телега приближалась, и Сергей начал различать фигуру возницы, пожилого мужчины в потертой кепке и видавшей виды рубахе. Старик натянул вожжи, останавливая лошадь рядом с ним. «Тпру, стой, окаянная!» — прокричал возница, натягивая вожжи. Лошадь послушно остановилась. «Здорово, парень, ты, часом, не из Дубровки к нам путь держишь?» Сергей кивнул, все еще не веря своим глазам. «Телега в 2003 году? Серьезно?» Он вспомнил, как на заводе обсуждали планы по автоматизации производства, мечтали о роботах и ЭВМ, а тут, словно время остановилось. «Вот те на, а я за тобой ехал», — воскликнул дед, хлопнув себя по колену. «Меня дед Афанасий кличут, можно просто Афоня, а для своих — Фаня, ну или Фанька, кому как нравится». Сергей, — представился парень, пытаясь осмыслить ситуацию. Он вспомнил, как на заводе его звали Серега или Серым, а иногда даже Столиваром с большой буквы. Сейчас же он чувствовал себя потерянным мальчишкой, которого судьба забросила в совершенно чужой мир. Хорошее имя, душевное. «Ну что, прыгай в телегу, подвезу». Сергей забрался на телегу, и они тронулись в путь. Он осторожно устроился на жестких досках, стараясь не выдать своего удивления. На заводе он привык к грохоту машин и запаху металла, а здесь вокруг была тишина, нарушаемая только скрипом колес и фырканьем лошади. «Слушай, Афанасий, а откуда ты узнал, что надо меня встречать?» Сергей решил, что лучше сразу прояснить ситуацию. На заводе он всегда предпочитал прямой подход, это помогало избежать недоразумений и конфликтов. Дед хитро прищурился. «Так ведь Манька сказала». «Манька, кто это?» Сергей напрягся, пытаясь вспомнить, не упоминал ли кто-нибудь это имя в его новых воспоминаниях. Но память девятиклассника была для него как закрытая книга. «Да вот же она, родимая!» Афанасий кивнул на лошадь. «Умница моя, все знает, все чует». Сергей озадаченно почесал затылок. «Погоди, так Манька — это лошадь?» Он вспомнил, как на заводе рабочие иногда в шутку разговаривали с машинами, особенно когда те барахлили. Но чтобы всерьез приписывать животному человеческие качества, ну а кто ж еще, не жена же, — захохотал дед. «А жена у тебя есть?» — осторожно поинтересовался Сергей, пытаясь разобраться в этой странной ситуации. На заводе он всегда старался быть в курсе всех отношений и связей, это помогало лучше ладить с коллективом. «Есть, конечно, Рита, кобыла моя ненаглядная». Сергей совсем запутался. «Погоди-ка, так кто кобыла, жена или лошадь?» «Да ты что, малый?» — возмутился Афанасий. «Лошадь — это Манька, а кобыла — это Рита, жена моя. А-а-а». «Понятно», — протянул Сергей, хотя ничего не понял. Он вспомнил, как на заводе иногда подтрунивали над женами, называя их «моя половина» или «хозяйка», но кобыла — это было что-то новенькое. «Вот я и говорю», — продолжал дед, — «послала меня Рита, значит, кобыла моя, тебя встречать, а я, дурак старый, к куму заехал, ну и задержался маленько». «И сколько ж ты у кума был?» — поинтересовался Сергей, вспоминая, как на заводе иногда устраивали посиделки после смены. Правда, там это называлось отметить успешную плавку, а не заехать к куму. «Да с обеда почитай», — беспечно махнул рукой Афанасий. «Ох и всыплет мне Рита, ух, кобыла моя ненаглядная». Сергей только головой покачал, не зная, смеяться ему или плакать. А телега между тем катилась вперед, приближая его к неизвестности и новым приключениям. «Слушай, Афан, то есть Фань, а зачем меня встречать-то послали?» — решил уточнить Сергей. На заводе он привык, что каждое действие имеет свою причину и цель. Даже если эта цель — просто выпить после смены. «Так ведь ты ж животных любишь!» — воскликнул дед. «У нас тут беда, козел Юрочка захворал. Вот тебя и позвали». «Козел? Какой еще козел?» — опешил Сергей. На заводе козлом называли бракованную заготовку или неудачную плавку, но никак не живое существо. «Обычный козел. Бородатый такой, рогатый. Ты что, козлов никогда не видел?» Сергей вздохнул. «Похоже, влип он в историю покруче, чем думал изначально. Но делать нечего, придется играть роль ветеринара, хотя бы на время. В конце концов, подумал он, если я мог управляться с тоннами расплавленного металла, то уж с одним козлом как-нибудь справлюсь. Ладно, разберемся с твоим козлом», — пробормотал он. «Вот и славно», — обрадовался Афанасий. «А то Рита, кобыла моя, уже волнуется». Пока дед Афанасий неспешно рассказывал о том, как оказался у кума, Сергей невольно погрузился в свои мысли. Воспоминания о горячем цехе, запахи расплавленного металла и гуле мощных печей были такими яркими, что порой Сергей путался, это было или еще будет. Он вспомнил, как однажды во время особенно сложной плавки они с бригадой не спали почти сутки, пытаясь добиться нужного качества стали. Тогда казалось, что весь мир сузился до размеров плавильной печи, а время остановилось. Сейчас он испытывал похожие чувства, словно реальность вокруг него стала зыбкой и ненадежной. Тряска телеги выдернула парня из размышлений. Вдали действительно показался бугор, который достаточно круто спускался к речке. Сергей прищурился, вглядываясь вдаль. Летнее солнце 2003 года ярко освещало окрестности, и от этого пейзаж казался почти нереальным, словно нарисованным. «Как все изменилось с тех пор», — подумал Сергей, вспоминая картинки из прошлой жизни. И в то же время, как много осталось прежним. Он вспомнил, как на заводе обсуждали грядущие перемены, автоматизацию, новые технологии. Тогда казалось, что будущее – это сверкающие небоскребы, летающие машины и корабли, которые бороздят просторы Вселенной. А здесь, в этом украинском селе 2003 года, время словно застыло. Те же домики с белыми стенами, те же телеги, запряженные лошадьми, те же разговоры о козлах и кумовьях. Мостик, о котором говорил дед, действительно имелся. Когда они проезжали по нему, громыхая колесами, Сергей невольно вцепился в края телеги. Старые доски прогибались под весом повозки, и на мгновение парню показалось, что они вот-вот провалятся в воду. Он вспомнил, как на заводе ходил по узким мосткам над кипящим металлом, и усмехнулся. Тогда он не боялся, а сейчас вот трясется над небольшой речушкой. «Ну, что, предлагаю отправиться сразу на место, как говорится, пройти боевое крещение», — блеснул Афанасий знанием классики, хитро поглядывая на своего юного попутчика. Сергей кивнул, соглашаясь. Ему изрядно хотелось оказаться уже хоть где-то. Разобрать чемодан — эту процедуру он просто ненавидел. Помыться, переодеться, поесть и, наконец, отдохнуть. Он вспомнил, как после тяжелых смен на заводе мечтал только о том, чтобы добраться до своей койки в общежитии и упасть без сил. Сейчас ситуация была похожей, только вместо усталости от работы, усталость от непонимания происходящего. Воспоминания о матери вызвали легкую грусть. Он понимал, что она хотела как лучше, отправляя его в это украинское село на лето, но все равно чувствовал себя немного преданным. Словно его сослали, отправили подальше от дома. Сергей вспомнил свою мать из 1977 года, суровую женщину, которая воспитывала его одна и всегда говорила, что настоящий мужчина должен уметь постоять за себя. Интересно, что бы она сказала, увидев его сейчас, в теле слабовидящего подростка, едущего на телеге решать проблемы с козлом. Неожиданно телега остановилась прямо у первого дома. Они даже на улицу толком не въехали. Сергей удивленно огляделся, пытаясь понять, что происходит. И тут из дома выскочила женщина, очень преклонных лет. Сергей не успел и глазом моргнуть, как эта бабуля бросилась прямо к нему. Она обняла его, прижала к груди, а потом радостно заголосила, сообщая, какое счастье, что он приехал. Парень немного обалдел от такого приема. На дядю Витю эта женщина точно не тянула. Даже на тетю не подходила, слишком много лет. Прямо ровесница Афани, не меньше. Что за чертовщина? Пронеслось в голове у Сергея, когда женщина, выпустив его из достаточно крепких объятий, вдруг просто так, без слов, отвесила подзатыльник сидящему на телеге деду. И тут до него дошло, это, должно быть, та самая лошадь, которая Маня. Сергей почувствовал, как его брови поползли вверх от удивления. События разворачивались стремительно и немного сюрреалистично, словно он попал в какую-то странную сказку или фильм Кустурицы. Сергей вспомнил, как на заводе иногда случались неожиданные ситуации, то печь забарахлит, то металл пойдет не так, как нужно. Но там всегда была логика, понятный ход действий. А здесь все было совершенно непредсказуемо. Идем быстрее. Бабуля принялась тянуть Сергея с телеги. Хрен его знает, подумал парень. Может, это часть маменькиного плана? Он вспомнил, как мать всегда говорила ему быть готовым к неожиданностям, уметь приспосабливаться к любой ситуации. Ну что ж, мама, мысленно обратился он к ней, вот и проверим, чему ты меня научила. Немного поколебавшись, он все же спрыгнул с телеги и двинулся за Ритой. Шагая за ней, Сергей не мог отделаться от ощущения, что творится какая-то дичь. Это чувство только усилилось, когда они вошли в распахнутую калитку и оказались во дворе. На траве, которой этот двор был усеян, лежал козел. И это не в переносном смысле, хотя Сергей уже был готов поверить во что угодно. Жена, лошадь, так почему бы и козлом кому-нибудь не быть? Но нет, это был самый настоящий козел. Здоровый, с бородой и приличными рогами. Животное очень вольготно устроилось на боку и смотрело на Сергея грустными глазами, жалобно мекая. В этот момент парню показалось, что он попал в какой-то параллельный мир, где все перевернуто с ног на голову. Сергей вспомнил, как однажды на заводе они с ребятами нашли бродячего кота, который каким-то образом пробрался в цех. Тогда они всей бригадой пытались поймать животное, чтобы вынести его на улицу. Сейчас ситуация оказалась еще более абсурдной, вместо кота здесь был целый козел, и от Сергея, похоже, ждали каких-то действий. Вот, Рита торжественно обеими руками указала на скотину, что вот, Сергей окончательно перестал понимать происходящее, вернее, наоборот, еще больше укрепился в подозрении, что его просто с самого начала решили максимально добить и вывести из себя. Козел, Юрочка, с совершенно серьезным лицом ответила бабуля. Юрочка, мысленно усмехнулся Сергей, ну конечно, как же иначе назвать козла. Он вспомнил, как на заводе давали прозвища новичкам, иногда смешные, иногда обидные. Но чтобы козла называть человеческим именем, очень рад. С не менее серьезным лицом продолжил этот сумасшедший диалог парень, стараясь не выдать своего замешательства. «Слушай, мать тебя так хвалила, сказала, ты с этой проблемой точно справишься, мать». Пронеслось в голове у Сергея. «Ну, понятно, это как же мой предшественник мамулю достал, что она решила бить из самых мощных орудий прямо по голове, не жалея». Сергей начал подозревать, что его провоцируют. Хотят, чтобы он нагрубил, послал их куда подальше или выкинул что-нибудь в этом роде. Не е-е-е-е-е-те, решил он про себя, не дождутся. У меня грандиозные планы по устройству своего будущего, поэтому хрен я дам матери добиться от меня плохого поведения. Он вспомнил, как на заводе иногда устраивали проверки, подсылали шпионов, чтобы те следили за работой бригады. Тогда Сергей всегда старался быть начеку, выполнять все по инструкции. Сейчас ситуация была похожей, только вот инструкции никто не давал. Так, козел, хорошо, и что с ним? Он улыбнулся наимилейшей улыбкой, а потом добрыми глазами посмотрел на Риту, готовый ко всему. Не знаю, сожрал что-то, сволочь, но мается теперь. Как быть? Вся надежда на тебя, сынок. Бляха-муха, подумал Сергей, а мать-то красава, хороший сценарий придумала. Ну, ладно, подыграем. Он вспомнил, как однажды на заводе они с ребятами разыграли нового мастера, заставив его поверить, что в печи завелись гремлины. Тогда это казалось забавным. Сейчас же Сергей чувствовал себя тем самым мастером, растерянным и не понимающим, что происходит. Так, водка есть, демонстративно закатал рукава и принялся по-деловому потирать руки, словно заправский ветеринар. Водки нету, загрустила была Рита, но тут же оживилась. Самогон есть, отлично, несите самогон, будем лечить. Кого? козла самогоном. Ужаснулся подошедший именно в этот момент дед Афанасий. Конечно, лучшие средства для козлов. Сергей еле сдерживал желание засмеяться. Разводят они меня тут. Куда там? Сам разведу по полной программе, решил он. Он вспомнил, как на заводе иногда приходилось импровизировать, когда не хватало нужных инструментов или материалов. Тогда они с ребятами придумывали самые невероятные способы решения проблем. Сейчас ситуация была похожей, нужно было что-то делать, и Сергей решил действовать так же, как действовал бы на заводе. Смело и нестандартно. Бабуля с резвостью молодой газели рванула в дом, порог которого выходил, как раз, во двор, и буквально через 2 минуты стояла уже рядом с бутылью какого-то пойла подозрительного вида. Сергей взял из бабкиных рук тару, стараясь сохранять серьезное выражение лица. «Интересно, что будет дальше?» – думал он, присаживаясь рядом с козлом. «Держите ему башку», – скомандовал парень, чувствуя себя немного глупо, но решив идти до конца в этом странном спектакле. Дед, вздыхая, постанывая и бледнее лицом, ухватил скотину за бороду. Было видно, что мысль о самогоне, который сейчас уйдет в козлиный желудок, причиняла ему невыносимую боль. Сергей вытащил пробку, закрывавшую бутылку, а потом щедро, от души, плеснул Юрочке в пасть содержимое. Козел сначала пробовал брыкаться, вертел головой, но вдруг успокоился и даже, Сергею показалось, облизнулся. Неужели ему понравилось? Удивился парень, наблюдая за реакцией животного. Минуту, две Юрочка просто лежал, таращись глазами на всех присутствующих, затем медленно, слегка покачиваясь, встал на ноги. Сергей почувствовал легкое беспокойство, может, он перестарался с дозировкой, видишь, дед ткнул пальцем в животное и сразу же бабке в лицо. Говорил тебе, самогон, это полезное дело, а ты все, алкаш, алкаш, я лечусь, ясно? Сергей не успел и глазом моргнуть, как ситуация резко изменилась. Юрочка вдруг тряхнул головой, широко расставил ноги, наклонил рога вперед и резко рванул в сторону ворот. Дед, который стоял к больному ближе всего, наступив ногой на широкий, сантиметров 25, ремень, прицепленный к козлиной шее, где имелась хреновина, наподобие ошейника, взмахнул руками, но отскочить в сторону, наверное, с перепугу, не догадался. Ох, ё, только и успел подумать Сергей, наблюдая, как дед поехал на ремне, размахивая обеими конечностями, следом за резвой скотиной. Козел, домчавшись до ворот, понял, что выход на свободу закрыт, резко развернулся и дикими прыжками, полубоком, как огромный рогатый кот, поскакал обратно. Сергей застыл на месте, не в силах поверить своим глазам. Отживил Юрочка, обрадовалась бабуля, прижимая руки к груди. Епа-а-а-те! Пронесся мимо них дед, балансируя на широком ремне, как заправский серфингист. Сергей почувствовал, как его губы растягиваются в неконтролируемой улыбке. Происходящее было настолько абсурдным, что он уже не знал, смеяться ему или плакать. Он вспомнил, как однажды на заводе во время обеденного перерыва они с ребятами устроили соревнования на тележках для перевозки материалов. Тогда это казалось верхом безумия и веселья. Но сейчас эта сцена с дедом, козлом и самогоном превзошла все его прежние представления о сумасшествии. Вот спасибо, сынок. Правда, мать говорила, ты, ветеринар от Бога, су-у-ука, донеслось издалека. Юрочка таки вынес рогами калитку, выскочив на улицу. Сергей сел на корточки, закрыл лицо руками и рассмеялся. Он смеялся долго и заразительно, не в силах остановиться. Все напряжение последних дней, вся неопределенность ситуации, весь абсурд происходящего вылились в этот смех. Когда он наконец смог успокоиться и поднял глаза, то увидел, что Рита и Афанасий, который каким-то чудом вернулся во двор, смотрит на него с недоумением и легким беспокойством. «Ты чего, сынок?» – спросила Рита, подходя ближе и с тревогой глядя на Сергея. «Не заболел ли?» Сергей попытался взять себя в руки, но новый приступ смеха накрыл его с головой. Он вспомнил, как на заводе после особенно тяжелой смены они иногда собирались в раздевалке и начинали хохотать над какой-нибудь ерундой. Тогда это казалось способом снять стресс. Сейчас же смех был единственной адекватной реакцией на происходящее безумие. «Нет, бабуль, не заболел», — наконец выдавил из себя Сергей, вытирая выступившие от смеха слезы. «Просто очень рад, что козел выздоровел. А ты, я смотрю, шутник», — хмыкнул Афанасий, потирая ушибленный бок. «Ну, раз уж ты такой умелец, может и меня полечишь, а то, кажись, ребро треснуло». Сергей посмотрел на деда, пытаясь понять, шутит тот или говорит серьезно. На заводе травмы были не редкостью, и он знал, как оказать первую помощь. Но здесь, в этом странном мире, где Козлов лечит самогоном, он уже ни в чем не был уверен. «Давайте-ка я вас осмотрю», — сказал Сергей, поднимаясь на ноги. «Только не здесь. Может, в дом пойдем?» Рита засуетилась, приглашая всех в дом. Сергей помог Афанасию подняться и медленно повел его к крыльцу. Проходя мимо места, где недавно лежал Юрочка, он заметил примятую траву и несколько козьих орешков. «Вот тебе и сельская идиллия», — подумал Сергей с усмешкой. Внутри дом оказался типичной сельской хатой. Небольшие комнаты, старая мебель, вышитые занавески на окнах. Сергей помог Афанасию сесть на диван и начал осматривать его бок. «Ну что, доктор, жить буду?» — спросил дед с ухмылкой. «Жить будете?» — ответил Сергей серьезно. «Но ребро, похоже, действительно треснуло. Надо бы в больницу». «Какая больница?» — замахал руками Афанасий. «У нас тут до райцентра час езды, да и то на автобусе, а он раз в день ходит». Сергей задумался. На заводе в таких случаях вызывали скорую или отправляли пострадавшего в медпункт. Но здесь, похоже, все было иначе. «Ладно», — сказал он наконец, — «сделаем так. Я наложу вам тугую повязку, чтобы ребро не двигалось. Потом будете прикладывать холод каждые 2 часа. И никакой работы минимум неделю». «Неделю», — возмутился Афанасий. «Да кто ж за хозяйством смотреть будет?» «Я посмотрю», — неожиданно для себя сказал Сергей. «Раз уж я здесь на все лето, могу и помочь». Рита и Афанасий переглянулись с удивлением. «Ты это серьезно, сынок?» — спросила Рита. «Ты ж городской, небось и коров доить не умеешь». Сергей усмехнулся. Он вспомнил, как на заводе его тоже поначалу считали зеленым и неумехой. Но он быстро доказал, что может справиться с любой работой. «Научусь», — сказал он уверенно. «Не боги горшки обжигают, а я, между прочим, столевар, то есть был столеваром в прошлой, в смысле, мечтаю стать столеваром в будущем». Афанасий присвистнул. «Столевар, это ж такая ответственность. Ну, раз ты с печами справляешься, то и с нашим хозяйством разберешься». Сергей кивнул, чувствуя, как внутри разгорается азарт. Это было похоже на его первые дни на заводе, когда все было новым и непонятным, но ужасно интересным. «Ну что ж», — сказал он, потирая руки, — «с чего начнем? Коров доить, огород полоть или, может, еще козла самогоном лечить будем?» Рита рассмеялась. «Ох, и шутник ты, Сережа! Ну, для начала, может, поешь, а то с дороги-то, небось, голодный». Сергей вдруг понял, что действительно ужасно голоден. Последний раз он ел, когда, в 1977 году в заводской столовой, или сегодня утром, воспоминания путались, накладываясь друг на друга. «Да, поесть было бы неплохо», — согласился он. Рита засуетилась, накрывая на стол. Вскоре перед Сергеем оказалась миска наваристого борща, толстый ломоть черного хлеба и кусок сала. «Ешь, сынок», — сказала Рита, подкладывая ему еще одну ложку сметаны в борщ. «Тебе силы понадобятся. У нас тут работы, непочатый край». Сергей с аппетитом принялся за еду. Вкус домашнего борща напомнил ему о детстве, о маминой стряпне. На мгновение ему стало грустно, он вдруг осознал, как далеко от дома оказался. Не просто в другом месте, а в другом времени. «Вкусно», — сказал он, проглотив очередную ложку. «Спасибо, ба, то есть, тетя Рита». «На здоровье», — милой улыбнулась женщина. «Ешь, не стесняйся, а потом отдохнешь с дороги, а завтра уж и за работу возьмемся». Сергей кивнул, продолжая есть. Он чувствовал, как с каждой ложкой к нему возвращаются силы. Может быть, эта странная ситуация, в которую он попал, не так уж и плоха. В конце концов, разве не об этом он мечтал в душные заводские смены, о тихой сельской жизни, о свежем воздухе, о настоящей работе на земле? «А что?» — сказал он, отодвигая пустую миску. «Может, это и к лучшему, что я сюда попал. Глядишь, чему новому научусь». «Вот и славно», — кивнул Афанасий. «А мы тебе поможем. Ты нам, мы тебе. Так и проживем лето». Сергей улыбнулся. Несмотря на всю абсурдность ситуации, он чувствовал, что начинает привыкать к этому месту и этим людям. Может быть, это путешествие во времени, не наказание, а шанс, шанс узнать что-то новое, научиться чему-то важному, стать лучше. «Ну что ж», — сказал он, вставая из-за стола, — «тогда давайте-ка я вам, дед Афанасий, повязку наложу, а потом, пожалуй, и правда отдохну. А завтра, завтра будет новый день и новые приключения». Рита и Афанасий переглянулись с одобрением. Похоже, их новый жилец оказался не таким уж плохим парнем. А Сергей, накладывая повязку на бок Афанасия, думал о том, что ждет его завтра. Коровы, козы, огород – все это было так далеко от его прежней жизни сталевара. Но почему-то он чувствовал, что справится. В конце концов, если он смог пережить путешествие во времени, то уж с сельским хозяйством как-нибудь разберется. Вечером, лежа на старой кровати в маленькой комнатке, которую ему выделили, Сергей смотрел в потолок и пытался осмыслить все, что произошло за этот безумный день. Он вспоминал завод, своих друзей из 1977 года, маму. Все это казалось таким далеким, словно из другой жизни. А может, так оно и было, может, это и есть его новая жизнь? С этими мыслями Сергей незаметно для себя провалился в сон. Ему снились огромные печи, расплавленный металл, а потом почему-то козел Юрочка, который учил его варить сталь. Во сне это казалось совершенно нормальным. Утро началось рано, с криков петуха за окном и стука в дверь. «Вставай, сынок!» – раздался голос Риты. «Пора коров доить!» Сергей открыл глаза, не сразу понимая, где он находится. Потом воспоминания нахлынули на него волной. Он вздохнул, потянулся и сел на кровати. «Иду, тетя Рита!» – крикнул он. «Сейчас буду!» «Ну что ж», – подумал Сергей, натягивая штаны. «Была у меня когда-то первая смена на заводе. Теперь вот будет первая дойка. Справлюсь». Он вышел из комнаты, готовый к новым приключениям. Кто знает, может быть, этот день принесет ему еще больше сюрпризов, чем вчерашний. В конце концов, если уж ты оказался в будущем, нужно использовать эту возможность по максимуму. И Сергей был полон решимости сделать именно это. Глава 14. Участковый. Сергей вышел во двор, щурясь от яркого утреннего солнца. Рита уже стояла у сарая с ведрами и подойником. «Ну, здравствуй, сельская жизнь», — подумал Сергей, направляясь к бабуле. «Доброе утро, тетя Рита. Показывайте, где тут у вас коровы-красавицы». Рита окинула его внимательным взглядом. «А ты, я смотрю, в настроении. Небось, думаешь, раз козла вылечил, так и с коровами справишься?» Сергей ухмыльнулся. «А что, коровы тоже самогон пьют?» «Ты это брось», — нахмурилась Рита. «Вот возьми ведра и пошли. Покажу тебе наших Зорьку и Майку». Они зашли в сарай. Запах сена и навоза ударил в нос. Две коровы лениво повернули головы, глядя на вошедших. «Ну что, с какой начнем?» — бодро спросил Сергей, потирая руки. Рита посмотрела на него с сомнением. «А ты точно умеешь доить? Что-то больно уж энтузиазма много». «Черт», — подумал Сергей, переиграл. «Да я это, в теории знаю», — попытался выкрутиться он. «Но практики маловато». «Ох, горе ты мое», — вздохнула Рита. «Ладно, смотри и учись». Она подставила табуретку, села рядом с Зорькой и начала объяснять. «Главное, не дергать, а мягко сжимать. Вот так, видишь?» Сергей кивнул, внимательно наблюдая. «Ну, в принципе, ничего сложного», — подумал он. «Как клапан на доменной печи регулировать, только наоборот». «Теперь ты попробуй», — сказала Рита, уступая ему место. Сергей сел на табуретку, взялся за вымя и начал доить. «Получалось не очень. Да что ж ты как не родной?» — всплеснула руками Рита. «Нежнее надо, нежнее». «Я стараюсь», — пропыхтел Сергей, пытаясь приноровиться. Вдруг корова недовольно замычала и дернула ногой. Сергей едва успел отскочить. «Эй, ты чего?» — возмутился он. «Я же по-хорошему». Рита расхохоталась. «Ой, не могу. Никогда не видела, чтобы кто-то с коровой так разговаривал». Сергей почувствовал, как краснеет. «Да уж, сталевару легче с печью договориться, чем с этой буренкой», — подумал он. «Ладно, дай-ка я сама», — сказала Рита, все еще посмеиваясь. «А ты лучше сходи воды из колодца принеси, ведра вон там, у стены». Сергей с облегчением взял ведра и вышел из сарая. «Ну и ладно», — думал он, шагая к колодцу. «Зато теперь знаю, как не надо доить корову, тоже опыт». Он подошел к колодцу, опустил ведро и начал крутить ворот. «А вот это уже больше похоже на мою прежнюю работу», — удовлетворенно отметил он, чувствуя знакомое напряжение в мышцах. Вытащив полное ведро, Сергей услышал за спиной чей-то голос. «Эй, очкарик, ты что тут делаешь?» Он обернулся. Перед ним стояли трое парней, явно местных. Тот, что повыше, смотрел на Сергея с насмешкой. «Так, началось», — подумал Сергей. «Ну что ж, посмотрим, как тут разговаривают с хулиганьем в 2003-м. «Воду набираю», — спокойно ответил он. «А что, нельзя?» «Да можно-то можно», — протянул высокий. «Только это наш колодец. Значит, надо платить». Сергей усмехнулся. Чего-чего, а документы на колодец у вас есть?» Парни переглянулись, явно не ожидав такого ответа. «Ты че, умный что ли?» Шагнул вперед второй, коренастый и лопоухий. «А если и так?» Сергей поставил ведра на землю и выпрямился во весь рост. «Это теперь преступление?» Высокий прищурился. «Слышь, ты, вроде, к бабке Рите приехал, новенький, значит. Ну так слушай сюда, есть тут свои порядки. Хочешь жить спокойно, плати за воду». Сергей почувствовал, как внутри закипает злость. «Ишь ты, ракетиры доморощенные», — подумал он. «В мое время таких быстро учили уму-разуму. А если не заплачу?» — спросил он вслух, глядя Высокому прямо в глаза. «Ну, тогда придется тебя научить уважению», — ухмыльнулся тот. Сергей сделал шаг вперед. «Давай, учи, только имей в виду, я в свое время таких, как ты, на литейном в расплавленный металл макал. Так что подумай хорошенько, прежде чем начинать». Парни снова переглянулись, на этот раз с явным замешательством. «Ты чё гонишь?» – неуверенно произнес коренастый. «Какой металл?» «Обычный, доменный», – спокойно ответил Сергей. «Температура – 1500 градусов. Человек в нем за секунду испаряется. Хочешь попробовать?» Он шагнул еще ближе. Высокий невольно отступил. «Да ладно тебе, Колян», – сказал третий парень, до этого молчавший. «Может, он реально того, псих какой-нибудь. Нафиг нам проблемы?» Колян с сомнением посмотрел на Сергея, потом махнул рукой. «А, хрен с ним, пошли отсюда». Троица развернулась и быстро зашагала прочь. Сергей проводил их взглядом, потом усмехнулся и покачал головой. «Эх, молодежь, совсем запугать себя не дают. Ну ничего, еще научимся жить в новом времени». Он взял ведра и направился обратно к сараю. Рита встретила его у входа. «Что-то ты долго, случилось чего?» «Да нет, все в порядке», — улыбнулся Сергей. «Просто, осваиваюсь помаленьку». Рита внимательно посмотрела на него. «Ну-ну, смотри, не наделай глупостей. Ты тут человек новый, мало ли что. Не волнуйтесь, тетя Рита», — заверил ее Сергей. «Я осторожный». «Ага, как же», — подумал он про себя. «Еще неизвестно, кому тут осторожным быть надо». День продолжался своим чередом. После утренней дойки был завтрак. Потом Рита отправила Сергея помогать деду Афани в огороде. Работа была непривычной, но не сложной. Сергей быстро втянулся, даже начал получать удовольствие от простых физических действий. «А ты, я смотрю, не белоручка», — одобрительно заметил дед, глядя, как Сергей ловко орудует тяпкой. «Да я вообще-то», — начал было Сергей, но вовремя осекся. «В смысле, я просто считаю, что любую работу надо делать хорошо. Правильно мыслишь», кивнул Афанасий. «Вот только нынешняя молодежь так не думает. Им бы все по-леглому да побыстрее». Сергей хмыкнул. «Да ладно вам, дед, не все же такие». «Ну, может, и не все», согласился Афанасий. «Но многие. Вон, Колька соседский, здоровый лоб, а работать не хочет. Только и знает, что по селу шляться да деньги с малых вымогать». «Ага», подумал Сергей. «Тот самый Колян, значит, интересно». Вслух он сказал. «А родители что?» Дед махнул рукой. «Да какие там родители? Мамка его пьет, отец неизвестно где. Вот парень и растет, как трава в поле». Сергей задумчиво кивнул. Ситуация была знакомой, такое и в его время случалось сплошь и рядом. «И что, никто его на путь истинный наставить не пытался?» — спросил он. Афанасий усмехнулся. «Да кто ж его наставит? Он же здоровый, как бык, кого хошь отметелит». «Ну, не в силе дело», — заметил Сергей. «Тут мозги нужны». Дед с интересом посмотрел на него. «Это ты к чему?» Сергей пожал плечами. «Да так, мысли вслух. Просто считаю, что любому человеку можно помочь, если правильно подойти». «Ишь ты», — хмыкнул Афанасий. «Прямо как наш участковый рассуждаешь. Тот тоже все про индивидуальный подход толкует. Только толку-то? А что, есть у вас участковый?» — оживился Сергей. «Вот это уже интересно», — подумал он. «А то», — кивнул дед. «Сашка Кравчук, молодой совсем, после училища, но старательный, ничего не скажешь. Он один на пару селений». Сергей задумался. Пазл потихоньку складывался. «Так, значит, у нас тут есть хулиганы, есть участковый. Прямо как в старые добрые времена. Может, стоит познакомиться с этим Сашкой поближе? Дед, а где этого участкового найти можно?» Как бы, между прочим, поинтересовался он. Афанасий подозрительно прищурился. «А тебе зачем?» Сергей пожал плечами. «Да так, интересно просто. Я же тут человек новый, хочу узнать, как и что». «Ну-ну», — протянул дед. «Смотри, в неприятности не влезь. Сашка-то парень хороший, но дело свое туго знает. Чуть что, протокол составит, мало не покажется. Да я что, я ничего, заверил его Сергей. Просто познакомиться хочу, и все. И заодно прощупать почву, добавил он про себя. Может, удастся найти союзника в борьбе с местной шпаной. Весь день эта мысль не давала Сергею покоя. Он прикидывал так и эдак, как бы половчее подойти к делу. С одной стороны, нельзя было светиться слишком явно, мало ли что подумает участковый. С другой, хотелось действовать быстро, пока ситуация не вышла из-под контроля. Вечером, после ужина, Сергей вышел во двор. Небо уже потемнело, в воздухе пахло свежескошенной травой и чем-то цветущим. Он глубоко вдохнул, наслаждаясь непривычными ароматами. «Хорошо тут, спокойно», — подумал Сергей. «Вот только спокойствие это какое-то неправильное, как перед грозой». Он уже собирался идти в дом, как вдруг услышал какой-то шум со стороны улицы. Осторожно подойдя к забору, Сергей прислушался. «Да пошел ты, Колян!» — раздался чей-то пьяный голос. «Я тебе не дойная корова. Ты че базаришь, Витик?» — ответил знакомый голос. «Забыл, кому должен». Сергей осторожно выглянул из-за забора. В свете уличного фонаря он увидел Коляна и его дружков. Они окружили какого-то парня, явно младше их. «Я же сказал, отдам, когда будет», — огрызнулся тот. «А нам надоело ждать», — прорычал Колян. «Или гони бабки прямо сейчас, или мы тебя научим уважению». Сергей почувствовал, как внутри закипает гнев. «Ну все, хватит», — подумал он. «Пора преподать урок этим молодчикам». Он решительно вышел за калитку и направился к группе парней. «Эй, ребята», — громко сказал Сергей, — «что тут у вас происходит?» Все обернулись. Колян, узнав Сергея, нахмурился. «А тебе чего надо, очкарик? Иди своей дорогой». «Не могу», — покачал головой Сергей. «Совесть не позволяет». Он подошел ближе и встал рядом с парнем, которого зажали в угол. «Слышь, ты», — угрожающе начал Колян, — «я тебя уже предупреждал. Не лезь не в свое дело». Сергей усмехнулся. «А то что, опять про колодец расскажешь?» Колян побагровел. «Ах ты!» Он замахнулся, но Сергей был готов. Резко уклонившись, он перехватил руку Коляна и заломил ее за спину. «Спокойно, парень», — сказал Сергей, удерживая Коляна. «Давай поговорим, как взрослые люди». Друзья Коляна растерянно переглянулись. «Ты чего творишь?» — неуверенно произнес один из них. «Отпусти его». «Обязательно», — кивнул Сергей. «Как только вы все успокоитесь и начнете вести себя прилично». Он повернулся к парню, которого они зажали. «Как тебя зовут?» «Витя», — пробормотал тот. «Отлично, Витя. А теперь расскажи мне, в чем дело. Только честно». Витя нервно взглянул на Коляна, но затем, похоже, собрался с духом. «Да я, это, в карты проиграл». Колян сказал: «Если не отдам, проблемы будут». Сергей вздохнул. «Эх, молодежь, ничего нового». «Так», — сказал он, — «а теперь слушайте меня внимательно, орлы. Ситуация такая: либо вы сейчас расходитесь по домам и забываете про все долги, либо я иду к участковому и рассказываю ему про ваше художество. Как вам такой расклад?» «Да пошел ты», — дернулся Колян. «Мы тебя». Сергей усилил хватку, и Колян охнул от боли. «Ты не понял, парень, это не шутки. Я реально пойду к Кравчуку и все ему расскажу. И про карточные долги, и про вымогательство. Думаешь, ему понравится?» Наступила тишина. Сергей чувствовал, как напряглись мышцы Коляна. «Откуда ты знаешь про Кравчука?» — наконец спросил тот. «Неважно», — отрезал Сергей. «Важно, что я не шучу. Так что выбирайте. Или вы сейчас мирно расходитесь, или завтра общаетесь с участковым. Что скажете?» Колян еще немного посопротивлялся, но потом обмяк. «Ладно», — буркнул он, — «отпусти». Сергей разжал хватку. Колян отошел, потирая руку и зло глядя на Сергея. «Чтоб я тебя больше не видел», — процедил он сквозь зубы. «Взаимно», — кивнул Сергей. «А теперь проваливайте. И чтоб никаких больше разборок, ясно?» Колян и его дружки потоптались на месте, но потом развернулись и пошли прочь. Сергей повернулся к Вите. «Ты как, в порядке?» Тот кивнул, все еще немного ошарашены произошедшим. «Спасибо», — пробормотал он. «Я не знаю, как». «Не надо», — перебил его Сергей. «Просто больше не играй в карты, ладно? Ничего хорошего из этого не выйдет». Витя снова кивнул. «А теперь иди домой», — сказал Сергей. «И, если эти придурки еще раз будут до тебя докапываться, сразу иди к участковому». «Понял, понял», — сказал Витя. «Спасибо еще раз». Он развернулся и быстро зашагал по улице. Сергей проводил его взглядом. «Ну вот», — подумал он, — «кажется, первый шаг сделан. Теперь главное, не останавливаться». Он направился обратно к дому Риты. Завтра предстоял важный день, нужно было найти участкового и поговорить с ним. А пока что можно было немного отдохнуть и подумать о стратегии. Войдя во двор, Сергей услышал голос Риты. «Ты где пропадал? Я уж волноваться начала». «Да так», — улыбнулся Сергей. «Гулял немного, воздухом дышал». Рита покачала головой. «Ох, смотри, как бы не надышался чего лишнего. Тут у нас всякое бывает. Если бы ты знала», — подумал Сергей. Вслух он сказал. «Не волнуйтесь, тетя Рита, я осторожный». Он пожелал ей спокойной ночи и пошел в свою комнату. Завтра предстоял важный день, и нужно было как следует выспаться. Утро началось, как обычно, с петушиного крика и стука в дверь. «Вставай, Соня!» — раздался голос Риты. «Коров доить пора». Сергей открыл глаза и потянулся. «Ну что ж», — подумал он, — «начнем новый день». Он быстро оделся и вышел во двор. Рита уже ждала его у сарая. «А ты, я смотрю, привыкаешь», — одобрительно заметила она. «Уже не так ворчишь, как вчера». Сергей усмехнулся. «Да я вообще покладистый. Дайте только время освоиться и навести порядок», — добавил он про себя. После утренней дойки и завтрака Сергей решил, что пора действовать. Он подошел к Рите. «Тетя Рита, а где у вас тут участковый живет? Хочу зайти, познакомиться». Рита удивленно посмотрела на него. «А зачем тебе? Случилось что?» «Да нет», — покачал головой Сергей. «Просто интересно. Я же тут человек новый, хочу узнать, как и что». Рита с сомнением покачала головой. «Ну, смотри, Сашка живет на соседней улице, третий дом слева. Только ты это, поосторожнее с ним. Он хоть и молодой, а строгий». «Не волнуйтесь», — улыбнулся Сергей. «Я просто поговорить». Он вышел за калитку и направился в указанном направлении. По дороге Сергей обдумывал, как лучше начать разговор. Просто так заявиться и рассказать про вчерашний инцидент, или сначала прощупать почву. Дом участкового оказался небольшим, но аккуратным. Сергей поднялся на крыльцо и постучал. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге появился молодой парень в милицейской форме. «Здравствуйте», — сказал Сергей. «Вы участковый Кравчук?» Парень кивнул. «Да, это я. А вы кто?» «Меня зовут Сергей. Я тут в гостях у тети Риты. Можно с вами поговорить?» Кравчук внимательно посмотрел на него. «По какому вопросу?» Сергей на секунду задумался, потом решил идти напрямик. «Понимаете, тут такое дело. Вчера я стал свидетелем одной неприятной ситуации и подумал, что вам стоит об этом знать». Лицо Кравчука стало серьезным. «Проходите», — сказал он, отступая в сторону. «Расскажите все подробно». Сергей вошел в дом. Кравчук провел его в небольшую комнату, служившую, видимо, кабинетом. На столе лежали какие-то бумаги, стоял старенький компьютер. «Садитесь», — кивнул Кравчук на стул, — «и рассказывайте, что случилось». Сергей сел и начал рассказывать о вчерашнем происшествии. Кравчук внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. Когда Сергей закончил, участковый откинулся на спинку стула и задумчиво потер подбородок. «Да, нехорошая история», — сказал он наконец. «Спасибо, что рассказали. Я давно подозревал, что Колян и его компания чем-то таким занимаются, но доказать ничего не мог». «И что теперь?» — спросил Сергей. Кравчук вздохнул. «Честно говоря, не знаю. Прямых улик у нас нет. Тот парень, Витя, вряд ли согласится дать показания. Боится, наверное. А если бы согласился?» — осторожно спросил Сергей. Кравчук пристально посмотрел на него. «Вы на что намекаете?» — Сергей пожал плечами. «Да ни на что. Просто думаю, может, стоит с ним поговорить? Объяснить, что бояться нечего». «Хм», — Кравчук задумался. «Может, вы и правы, но тут нужно действовать осторожно. Если Колян узнает, что кто-то на него стучит». «Понимаю», — кивнул Сергей. «А что, если...» Он замолчал, обдумывая внезапно пришедшую в голову идею. «Что?» — заинтересованно спросил Кравчук. Сергей посмотрел ему в глаза. «А что, если устроить небольшую провокацию, чтобы Колян сам себя выдал?» Кравчук нахмурился. «Это как? Ну, например», — начал Сергей, — «можно распустить слух, что кто-то собирается давать показания против Коляна, не называя имен, конечно, просто намек, и посмотреть, как он отреагирует». Кравчук задумчиво покачал головой. «Рискованно. Если он поймет, что это провокация, а если не поймет», — настаивал Сергей. «Представьте, он услышит этот слух и начнет нервничать. Может, попытается запугать кого-нибудь, или сделает еще какую-нибудь глупость, и тут уж вы его на горячем и поймаете». Кравчук молчал, обдумывая предложение. Наконец он сказал: «Знаете, а ведь это может сработать, только действовать нужно очень осторожно». Сергей кивнул: «Конечно, я могу помочь, если хотите». Кравчук с сомнением посмотрел на него: «Не знаю, вы же тут человек новый, вдруг что-то пойдет не так, именно поэтому это и может сработать», — возразил Сергей. «Меня тут никто не знает, Колян не будет ожидать подвоха». Кравчук еще немного подумал, потом кивнул: «Ладно, давайте попробуем, но учтите, если что-то пойдет не так, я буду все отрицать, официально я ничего не знаю о вашем плане». «Понял», — серьезно сказал Сергей. «Не волнуйтесь, я буду осторожен». Они еще некоторое время обсуждали детали плана, потом Сергей попрощался и вышел на улицу. Он чувствовал прилив энергии и азарта. «Ну что ж», — думал он, шагая обратно к дому Риты. «Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь главное — не напортачить». Весь день Сергей был погружен в размышления о предстоящей операции. Он помогал Рите по хозяйству, но мыслями был далеко. Наконец, ближе к вечеру, он решил, что пора действовать. «Тетя Рита», — сказал он, — «я пройдусь немного, подышу воздухом. Вы не против?» Рита подозрительно посмотрела на него. «Опять гулять? Смотри, как бы не нагулял чего лишнего». Сергей усмехнулся. «Не волнуйтесь, я осторожный». Он вышел за калитку и направился в сторону центра села. План был прост: найти кого-нибудь из местных сплетников и как бы невзначай обронить нужную информацию. Сергей знал, что в таких местах новости разносятся быстро. Вскоре он заметил группу женщин, стоящих у магазина. «То, что надо», — подумал Сергей и направился к ним. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался он. «Простите, не подскажете, где тут можно сигарет купить?» Женщины оживились, увидев нового человека. «А ты, милок, чей будешь?» — спросила одна из них. «Что-то я тебя раньше не видела». «Я к тете Рите в гости приехал», — ответил Сергей. «На пару недель». «А-а», — протянула другая женщина. «Ну, проходи, магазин открыт еще». Сергей кивнул и уже собирался войти, но тут как бы невзначай обронил: «Да, кстати, а что это у вас тут за история с каким-то Коляном? Слышал краем уха, что его в милицию забрать хотят». Женщины мгновенно насторожились. «Это кто ж тебе такое сказал?» — подозрительно спросила первая. Сергей пожал плечами. «Да вот, пацаны какие-то обсуждали. Я не вслушивался особо, но вроде как кто-то на него заявление написал. За что, не знаю». Он развел руками и вошел в магазин, оставив женщин переваривать информацию. «Дело сделано», — подумал Сергей. «Теперь ждем реакции». Женщины уже разошлись, но Сергей был уверен, что к утру все село будет гудеть от этой новости. Вернувшись к Рите, Сергей поужинал и лег спать. Он знал, что завтра будет важный день. Утро началось как обычно, с криков петуха и стука в дверь. Сергей быстро оделся и вышел во двор. Рита уже ждала его у сарая. «Ты слышал новость?» — взволнованно спросила она. «Какую?» — невинно поинтересовался Сергей. «Да про Коляна. Говорят, его в милицию забрать хотят. Кто-то на него заявление написал». Сергей сделал удивленное лицо. «Да ладно, и за что?» — Рита понизила голос. «Да кто ж его знает, но говорят, серьезное что-то, может и посадит даже». Сергей покачал головой. «Ну дела, а сам-то Колян что говорит, а кто ж его видел?» — всплеснула руками Рита. «Говорят, он как узнал про это, так сразу куда-то пропал, никто не знает, где он». «Так-так», — подумал Сергей, — «кажется, клюнул». Весь день село гудело от слухов. Сергей старался держаться в стороне, но внимательно слушал, о чем говорят люди. К вечеру стало известно, что Колян объявился, его видели в компании своих дружков, и выглядел он очень нервным. Сергей решил, что пора действовать. Он дождался, пока стемнеет, и незаметно выскользнул из дома. Нужно было найти Коляна и посмотреть, что он предпримет. Бродя по темным улицам, Сергей вдруг услышал приглушенные голоса. Он осторожно подкрался ближе и увидел Коляна с его компанией. Они о чем-то горячо спорили. «Да говорю вам, это Витик», — горячился Колян. «Больше некому». «Ты уверен?» — спросил один из его дружков. «Может, не стоит?» «Стоит», — рявкнул Колян. «Если он на меня заявление накатал, я ему покажу, как языком молоть». Сергей напрягся. Похоже, план сработал даже лучше, чем он ожидал. Но теперь нужно было действовать быстро, пока Витя не пострадал. Он тихонько отошел и, как только оказался на безопасном расстоянии, побежал к дому участкового. Нужно было срочно предупредить Кравчука. Сергей барабанил в дверь, пока сонный Кравчук не открыл. «Что случилось?» – спросил он, увидев запыхавшегося Сергея. «Колян», – выдохнул Сергей. «Он думает, что это Витя на него заявление написал. Собирается его проучить». Лицо Кравчука мгновенно стало серьезным. «Черт», – пробормотал он. «Я этого и боялся». «Где они сейчас?» «Возле старой водокачки», – ответил Сергей. «Но могут в любой момент пойти к Вите». Кравчук быстро натянул форму. «Поехали. Покажешь, где они?» Они выбежали во двор, где стоял старенький милицейский УАЗик. Через несколько минут они уже мчались по ночным улицам села. Подъехав к водокачке, они увидели, что Колян и его компания уже ушли. Кравчук выругался. «Черт, опоздали. Где живет этот Витя?» «Я знаю», — сказал Сергей. «Поехали, покажу». Они помчались к дому Вити. Подъезжая, увидели группу парней, которые ломились в калитку. «Стоять, милиция!» — крикнул Кравчук, выскакивая из машины. Колян и его дружки попытались разбежаться, но Кравчук был быстрее. Он успел схватить Коляна за шиворот. «Ну что, попался», — сказал участковый, заламывая ему руки за спину. «А теперь расскажешь мне все, и про карточные долги, и про вымогательство». Колян побледнел. «Какое вымогательство? Вы чего? Не прикидывайся», — сказал Кравчук. «У меня есть свидетели, так что лучше колись по-хорошему». Он посмотрел на Сергея. «Спасибо за помощь. Без вас мы бы их не поймали». Сергей кивнул. «Рад был помочь. Надеюсь, теперь в селе станет спокойнее». Кравчук усмехнулся. «Ну, это вряд ли, но хотя бы одной проблемой меньше». Он затолкал Коляна в машину и повернулся к Сергею. «Вы это, заходите как-нибудь. Чаю попьем, поговорим». Сергей улыбнулся. «Обязательно зайду. Еще увидимся». Он смотрел, как УАЗик с Коляном и Кравчуком уезжает, и чувствовал странное удовлетворение. «Вот и навел порядок», — подумал Сергей. «Интересно, что бы сказали мои коллеги с завода, если бы узнали, что я теперь помогаю милиции ловить хулиганов». Он усмехнулся и направился обратно к дому Риты. Завтра будет новый день, и кто знает, какие еще приключения его ждут в этом странном будущем. Глава 15. Дикая груша. Дед Афанасий почесал свою лысину и сказал, что здоровье Юры надо отметить. Воскликнул дед, хитро подмигивая. «Я напрягся. В моем опыте отметить обычно означало надраться до поросячьего визга, а потом просыпаться с головной болью размером с Уральские горы. Но дед удивил меня еще раз. А что может быть лучше хорошей бани?» Он хлопнул в ладоши и повернулся ко мне. «Сергей, а ну-ка сгоняй за соседским Антоном, пусть поможет баньку растопить». Я закатил глаза, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. «Вот так всегда, стоит только расслабиться, как тебя уже куда-то посылают». В 1977-м это было. «Сергей, а ну-ка сгоняй за мастером, пусть глянет на эту чертову печь, а теперь вот, за каким-то Антоном». Но делать нечего, пришлось поплестись выполнять поручение. По пути я размышлял о странностях этого нового мира. Вот, например, баня. В моем времени это было что-то из разряда роскоши, а здесь, похоже, обычное дело. И козлы тут какие-то особенные, раз их выздоровление – повод для празднования. Через полчаса мы с этим самым Антоном уже стояли во дворе деда Афанасия. Я все еще не мог понять, как умудрился вляпаться в эту авантюру. В голове крутилась мысль: «Эх, был бы я сейчас в своем времени, сидел бы в красном уголке, газетку почитывал». Антон, прищурившись, осмотрел меня с головы до ног, и я почувствовал себя как на медкомиссии перед устройством на завод. «Ну что, очкарик, готов к настоящей работе?» — ухмыльнулся он. Я неуверенно кивнул, пытаясь сообразить, что меня ждет. В конце концов, какая там может быть настоящая работа в бане? Помыться, что ли? «Для начала нам нужны дрова», — заявил Антон тоном заправского эксперта. Я чуть не расхохотался. «Дрова? Серьезно? В 2003 году? А электричество вам еще не провели?» — съязвил я, но Антон только непонимающе уставился на меня. «Пойдем, поищем подходящую грушу», — сказал он, игнорируя мой вопрос. Я пожал плечами и поплелся за ним. В конце концов, может, здесь и правда еще топит дровами. Чего только не бывает в этом странном будущем. Мы вышли со двора и направились вдоль улицы. Антон шел впереди, важно выпятив грудь, словно гусак на параде. Я плелся следом, чувствуя себя не в своей тарелке. Вокруг были какие-то непривычные дома, заборы, даже воздух пах по-другому. «Слышь, ты», — вдруг обернулся Антон, А ты вообще умеешь дрова рубить?